Итоги. Будьте смелее. Приглашайте понравившегося вам человека на свидание. Подходите творчески к организации вашего свидания. Практика шага номер 7. Первое. Разместите свою анкету в интернете на сайтах для знакомств. Просмотрите анкеты участников. Сделайте свой выбор. Начинайте общаться и назначайте встречи. Второе. Выясните, что можно о службах знакомств и брачных агентствах, расположенных поблизости от вашего дома. Узнайте, как они работают, пользуют ли видеоанкеты для участников, устраивают ли личные встречи, работают ли там психологи-консультанты. Расспросите о ценах, поинтересуйтесь рекомендациями. Третье. Дайте в газету свое объявление и ответьте на чье-нибудь. Четвертое. Вступите в какой-нибудь клуб или запишитесь на курсы, или найдите какое-нибудь занятие, дающее возможность завязывать знакомство с лицами противоположного пола. Пятое. Обратитесь за помощью к своим друзьям. Попросите не забывать вас, когда они приглашают гостей или устраивают какую-нибудь вечеринку или пикник. Шестое. Пообещайте вашему другу-союзнику предпринять на этой неделе какой-нибудь конкретный шаг, приближающий вас к цели – найти спутника жизни. Седьмое. Договоритесь с кем-нибудь о встрече. Женщины, скажите мужчине, что вам с ним интересно, и вы хотели бы, чтобы он вас куда-нибудь пригласил. Говорите это разным мужчинам, пока кто-нибудь не клюнет. Мужчины, приглашайте разных женщин, пока какая-нибудь не согласится. Восьмое. Теперь возьмите бумагу и ручку, подключайте фантазию и будем составлять список, где можно завязать знакомство. Я только лишь начну, а вы продолжите. Поехали. На спортивных мероприятиях. Поинтересуйтесь о спортивных мероприятиях вашего города. Теннисные матчи, баскетбольные, бейсбольные и футбольные матчи и так далее. На занятиях спортом, волейболом, парусным спортом или виндсерфингом, дайвингом, на занятиях по боевым искусствам, лыжным спортом, верховой ездой, в клубе велосипедистов, в клубе альпинистов, в бассейне, спортивным спуском на плоту, в школе танцев, бальных, народных и так далее. На занятиях в фитнес-центрах, в клубе любителей экстремального вождения, занимаясь на курсах любителей живописи, бизнес-семинарах, курсах фотографии, кулинарных, кройки и шитья, иностранных языков, в магазинах, книжных, спортивных товаров, в компьютерных салонах, косметических, винных, фотопринадлежностей, в автосалонах, на культурных мероприятиях, вернисажах, театральных постановках, в музеях, на премьерах новых фильмов. В конце концов, занимаясь общественной деятельностью, участвуя в благотворительных проектах. Список может быть огромным. Главное, отнеситесь к этому с творчеством.